Глава третья. Эленор крутит салфетку в руках. Она — нервный сгусток энергии, что сидит по другую сторону стола и уже явно перепил кофе. Я оглядываю интерьер новой кофейни, отмечая, какая она прелестная со своими маленькими бирюзовыми столиками из дерева и причудливыми рисунками. По-моему, дети владельцев ходят в начальную школу Спрингшира вместе с Майей. «Спасибо, что согласилась встретиться, Фэллон», — говорит Эленор и тянет себя замочку уха. Я часто замечаю за ней эту нервную привычку. «Конечно, без проблем. Я вижу благодарность в ее глазах и осознаю, что она, наверное, уже давно не говорила ни с кем из подруг. Я сдуваю пар с обжигающей горячего кофе и сдерживаюсь от вопроса, как у нее дела. Это не потому, что мне нет до нее дела. Есть». Просто мне кажется, я знаю, что она чувствует. Подавленность, стыд, огорчение. Выбирайте, что нравится. Поэтому это она спрашивает, как у меня дела, и я отвечаю непременным «хорошо». Я не могу излить ей душу и скулить, словно побитый щенок, о том, что подруги задели мои чувства, не позвав меня в спа. Нужно оставаться невозмутимой и собирать информацию. «Я тут подумала», — говорит Эленор. — Тебе когда-нибудь кажется, что жизнь идет не так, как ты рассчитывала? Я выпрямилась. Она попала в яблочко. Жизнь идет не так, как я рассчитывала. Я никогда не думала, что меня кинут собственные друзья. И тут я понимаю, что она говорит о собственной жизни, о том, как все перевернулось с ног на голову. «Я здесь и готова тебя поддержать», — говорю я, встречаясь с взглядом ее ореховых глаз. Сегодня они скорее светлокарие, чем зеленые. «Спасибо». Стол дрожит, потому что она стучит по нему ногой. Она продолжает. «Ну, не буду тянуть резину». Учитывая ее ситуацию, не лучший подбор слов. Я смотрю на витрину с выпечкой, или, точнее, с нехваткой таковой. Там грустно лежат овсяное печенье с изюмом и затвердевшие кексы, которые никто не ест. «Как ты можешь догадаться, справляться со слухами все эти несколько недель было очень тяжело», — говорит Эленор и наклоняется вперед. Я киваю. Догадаться могу, но не представить в точности. «Я не хотела, чтобы так получилось», — Эленор заправляет прядку каштановых волос за ухо. «Так? Наверное, она имеет в виду, что не хотела спать с директором. Но, может, она говорит про то, что не хотела попадаться остальным на сцене? Я не прошу ее уточнить». «Я не чувствовала себя желанной. Сначала я думала, что это из-за того, что я старею, у меня морщины, может, меня уже не хотят. Никогда не думала, что пройду через подобное». В ее глазах блестят слезы. Я смотрю на морщины у ее век. У себя я их тоже замечаю, а еще увеличившийся живот, складки на шее и серые волоски на подбородке. Я по-прежнему не поощряю ее поведение, но теперь хотя бы понимаю, откуда это все идет. Она продолжает. «Но правда в том, что я узнала, что Джефф скачал себе приложение для знакомств. Вместо того, чтобы разобраться с ним, я упала в объятия Марка». Она втягивает воздух сквозь зубы. Я не сразу поняла, что она говорит о директоре, которого мы всегда зовем по фамилии мистер Локс. То, что Джефф зарегистрировался в приложении для знакомств, поразило меня. Я бы никогда не подумала, что он из изменщиков. Он всегда казался очень сдержанным. По ее щеке катится слеза, и я протягиваю ей салфетку, потому что свою она разодрала. Мне хочется врезать Джеффу за то, что он не осознает своего счастья. Эленор — прекрасная женщина, которая в свое время сделала модельную карьеру. Да, конечно, она стареет, но я все равно вижу ее красоту, и внутреннюю, и внешнюю. Что ж, его мнение я изменить не могу. Эленор шмыгает носом. «Ты вряд ли меня поймешь. У тебя-то брак идеальный». Я чуть не выплёвываю кофе. «Идеальный» — это громко сказано. Если бы она знала про наш период в 3 года, когда мы постоянно ссорились, она бы так не говорила. Но это осталось позади. Не люблю ворошить прошлое. «У всех бывают проблемы», — говорю я. «Хуже всего — это последствия. Друзья меня избегают, счетов от юристов все больше и больше. Я не жалею, что изменила, я жалею, что попалась». Она опускает взгляд и ковыряет облупившуюся краску на столе. Я еложу по сиденью, пытаясь подобрать подходящие слова, чтобы утешить ее. «Да, попадаться — это, конечно, обидно», — говорю я после короткого молчания. «Если бы Майя зашла к нам, когда мы с Максом занимаемся сексом, меня бы мучили кошмары. Ситуация очень уж неудобная и травмирующая». «Ты не знаешь всей правды. Дети меня не застали. Не знаю, кто пустил этот слух. Мы были за занавесом, и нас увидел основатель драматического кружка. На сцену еще никто не поднялся. К тому времени, как пришли дети, мы уже привели себя в порядок». Я округляю глаза. С ней судятся. Весь район ее ненавидит, потому что они думают, что их застали дети. Это же все меняет. Вот тебе и драматический кружок. «Надеюсь, ты наняла хорошего адвоката». Эленор кивает и еле слышно шепчет. «Я его люблю». Она вытирает глаза тыльной стороной ладони. «А вот и оно. Признание». Сначала я подумала, что она говорит о Джеффе, но она имеет в виду мистера Локса, Марка. Какая-то часть меня рада за нее, но другая часть хочет, чтобы сначала она разобралась с Джеффом. Не так все должно закончиться, но измены... Не знаю, смогла ли бы я простить такое. Я снова осматриваю кофейню, надеясь, что никто не подслушивает. Нельзя, чтобы такой разговор кто-то слышал. И тут я вижу ее, Лору Гибсон, мать Мейсона. Предположительно, у мальчика теперь травма, потому что он видел целующихся Эленор и мистера Локса в объятиях друг друга. Мне крупно не везет, но, по-моему, она нас не видит. Я пытаюсь поскорее спрятаться и случайно сбиваю свою кружку. Она падает на пол и разбивается на миллион осколков. Кофе выплескивается на мои замшевые ботинки. Все в кофейне поворачиваются и впиваются в нас взглядами. Эленор вскакивает и спешит за салфетками. Тут подбегает Лора и встает прямо перед ней. «Да как ты смеешь сюда приходить? Ты вообще знаешь, кто владеет этим местом?» Проснулась мама-медведица Лора, иначе объяснить этот гнев я не могу. Нельзя связываться с чужим ребенком. Эленор отпрянула, раскрыв рот. «Теперь я вспомнила, чья это кофейня. Еще одной мамы, которая судится с Эленор». «А ты, Фэллон!» — она указывает на меня. «Я-то думала, тебе хватит достоинства не видеться с ней». Я хватаю наши сумки, беру Эленор за руку и иду к двери. Я хочу высказать Лоре, что думаю, но прикусываю язык, чтобы не ухудшить и без того паршивую ситуацию. На парковке Эленор надевает солнцезащитные очки и обнимает меня. «Я не хотела ставить тебя в неловкое положение». «Это положение все равно лучше того, в которое ее поставил директор, но я не говорю этого вслух». «Все нормально, я тебе позвоню», — говорю я и сажусь в машину. Я выезжаю, а в голове крутится наш разговор. Сердцу больно от того, что Эленор исключили из компании из-за ее романа. Нас выгнали из кофейни, словно какой-то скот, и я так и не успела спросить, почему мамочки исключили и меня. Я задаюсь вопросом, знает ли она вообще что-нибудь об этом. Я снова проверяю телефон. От Беатрис по-прежнему нет ответа.